Заходите. Чай будете? Ну все равно я уже заварил, для антуражу посидим на кухне. Кухонная форточка была приоткрыта, в воздухе витал запах сигарет, а в пепельнице, сооруженной из вычищенной до блеска консервной банки, лежал раздавленный окурок. До этого как-то не доводилось видеть, чтобы Козырев курил. Тот, поймав мой взгляд, немного виновато пожал плечами. Все бросить хочу, месяца два не курил, а тут что-то захотелось так, что не выдержал, купил пачку примы. Да мне-то как-то, дело ваше, Сергей Борисович. Так что стряслось-то, меня в Грецию не отпускают. Нет, с этим все в порядке, успокоил меня подполковник, наливая заварку по стаканам. Тут такое дело. В общем, недавно выяснилось, что один не в меру ретивый сотрудник в обход Лазарева собрал на тебя сведения и отправил их в Москву. Нормально, пробормотал я. И что теперь будет? Пока все не так плохо. На наше счастье, досье попало в руки нашему бывшему сотруднику, и он не дал делу ход, а более того, отзвонился Ивану Ильичу. Сотруднику этому ретивому влетело за самодеятельность, но все же я хочу вас предупредить, Максим Борисович, чтобы не переусердствовали со своими талантами. И так уже слишком много внимания к себе привлекаете. Так а что же мне делать? Завязать с музыкой, перестать писать книги и начать всем проигрывать в ринге? Зачем же так кардинально? Просто следите за собой, чтобы не прокалываться на разного рода мелочах. Тем более, что скоро летите в Грецию, страна еще не так давно была членом НАТО, и там вам нужно будет просчитывать каждый свой шаг. Сергей Борисович, да уж понимаю, не маленький, хмыкнул я, и мой собеседник тоже невольно улыбнулся. Спасибо за совет, постараюсь держать себя в рамках, хм, приличия. А у меня для вас, между прочим, тоже имеется важная информация. Ну-ка, ну-ка. Недавно были в Москве, и я там в метро вспомнил кое-что, что должно случиться, и что можно предупредить. Хотя, если мы с вами меняем историю, может и не случится, но порядок в этом деле по-любому нужно навести. Мой рассказ занял несколько минут, пока говорил, Сергей Борисович делал себе пометки в блокноте. Да, с этим безобразием нужно разбираться, вздохнул он, когда я закончил. Не по мне, конечно, шапка, но я поставлю свое руководство в известность, а оно в свою очередь. В общем, вопрос постараемся решить, хотя тут впору уже начинать коренную чистку всего персонала МВД. А я тут еще кое-что вспомнил. Еще. Приподнял брови Козырев. Ну-ка, выкладывайте, Максим Борисович. Я и выложил про танцора Александра Годунова, который следующим летом во время американских гастролей останется в США. Вспомнил-то я не только что, а пораньше, но все думал, стоит ли об этом говорить Сергею Борисовичу. В конце концов, Годунов никому ничего плохого не сделал, кроме, наверное, ответственных лиц в делегации, он просто искал лучшей доли для себя. Но в итоге решил, что в Штатах кроме эпизодической роли в «Крепком орешке» Годунов ничем не отметился, тогда как в Союзе ему светили блестящие перспективы. Да и весь был открыт перед ним, облетел бы с гастролями всю планету. Все это я и выложил собеседнику, который меня внимательно выслушал. И совсем уж напоследок рассказал про грядущую кончину Высоцкого 25 июля 1980 года. Негативное влияние на него оказывает его антрепренер, если можно так выразиться, он же администратор театра на Таганке Янклович. А реаниматолог Анатолий Федотов снабжает Высоцкого наркотическими препаратами. Мне-то, собственно говоря, творчество Высоцкого постольку поскольку, но за роль Глеба Жеглова я его уважаю. Какого еще Жеглова? Ах да, фильм-то еще не вышел. Сейчас как раз режиссер Говорухин снимает многосерийный фильм по повести братьев Вайнеров «Эра милосердия» называться будет «Место встречи изменить нельзя». Выйдет он на экраны в следующем году. Там Высоцкий сыграл харизматичного начальника отдела по борьбе с бандитизмом. Неплохой у них тандем в этом сериале получится с Владимиром Конкиным. А мне-то вот песни Высоцкого нравятся, задумчиво сказал Козырев. Ладно, сделаю себе пометочку, может, что придумаем. По пути домой я подумал, а правильно ли делаю, что берусь перекраивать историю. Не будет ли от этого только хуже? Иногда, достигнув, как тебе казалось, дна, оказывается, что можно падать и ниже. Но если бы мое вмешательство отразилось в худшую сторону, думаю, ловец на это как минимум намекнул бы. Так что не стоит рефлексировать по поводу того, чего может и не случиться. Добравшись до своей комнаты, я сел перед пишущей машинкой, вставил в нее чистый лист и задумался. Руки чесались уже начать писать что-то новое. Но что, насчет этого в голове пока было пусто. Брать какое-то свое прошлое произведение не имело смысла, там сплошь попаданцы. А у меня тут и так роман уже один был с попаданцем. Не писать же третий том. Это в литературном портале я мог выкладывать хоть 10 частей об одном и том же герое, а тут, в советском книгоиздании, такой номер не пройдет. Может, и правда замутить что-нибудь про школу магов типа Хогвартса, только не с Гарри Поттером, а, скажем, с Игорем Портновым. И Хогвартс будет называться Залесском или Загорском или что-нибудь в этом роде. Нет, нафиг, слишком уж муторно. Надо придумать что-нибудь понятное и доступное для советского читателя. А не окунуться ли мне во времена давно минувших дней? В смысле, во времена викингов? Ведь у того же Ростоцкого в середине 80-х выйдет снятый совместно с норвежцами фильм о том, как славянский паренек сумел стать своим среди викингов, а их конунг даже его усыновил. Я бы с удовольствием отправил в ту эпоху нашего современника, который, как у Мазина в его викинге, умел фехтовать на мечах, но не уверен, что стоит перебарщивать с попаданцами. С другой стороны, конечно, могу стать своего рода первооткрывателем жанра, хотя эти попаданцы уже давно описаны Марком Твеном и даже Лагиным, который кроме старика Хоттабыча написал еще и «Голубого человека». В моей памяти отложилось примерное содержание всех 8 томов мазинской саги «Викинг». Уж оттуда можно будет почерпнуть немало информации о тех временах, о жизни как славян, так и викингов. И пока не забыл, нужно в отдельную тетрадочку вписать основные факты, даты, имена, прозвища, названия поселений. Так что подождет машинка, пока вооружимся ручкой. Нашего героя будут звать, ну, скажем, Задор. Оно его характеризует как парня задорного, в то время имена зачастую давали по каким-то признакам характера. А этот с пеленок отличался задорным характером, вот и назвали Задором. Нормальное такое имя, без особых претензий, не блудом же мне его назвать. А имена конунгов, всех этих Хрёриков и Рагнаров, можно позаимствовать у Мазина, он сам выписывал реальных исторических персонажей. Эх, все равно интернет не помешал бы, сколько можно было бы найти дополнительной информации. Но придется еще лет 15 точно ждать, а то и все 20, пока сеть не станет общедоступной. Я отнюдь не был уверен, что мое вмешательство в историю поможет советским гражданам беспроблемно пользоваться интернетом уже лет через 10, на более ранний срок надеяться было просто наивно. По идее, конечно, нужно перелопатить нашу Лермонтовскую библиотеку. Может быть, там что-то найдется, если уж не по викингам, то хотя бы по Древней Руси. Завтра и пойду, а пока будем конспектировать то, что застряло в голове. Исписав 12 страниц, я отложил ручку в сторону и посмотрел в окно, за которым пылал закат. В этот момент раздался телефонный звонок. Оказалось, Катков. «Здравствуй, Максим. Что-то ты совсем к нам не заходишь. Заглянул бы на чаек, рассказал, над чем работаешь. Что-то меня сегодня все норовят чаем угостить». Хотя Катков про сегодня не говорил, это он так, заманивает, может, ему что-то от меня надо. А то бы и нам чего-нибудь подкинул, не все же в юность писать. Почему бы и не подкинуть, Николай Иванович. Вот завтра к вам и забегу с одной рукописью. Конечно, забегай, всегда рад видеть тебя у нас, сразу оживился редактор Суры. Так что на следующий день, поработав с утра над будущим романом о викингах, я отправился в местное управление Союза писателей, попробовать вручить Каткову своего сироту, пусть пока хоть в Суре опубликуют. Если в юности в этом году роман не выйдет, то можно его пока пристроить в местный журнал. Гонорары пусть и не такие тучные, как у Полевого, но лишними точно не будут. Поздоровавшись с Катковым, я шлепнул на его стол пухлую папку. Вот, Николай Иванович, мой новый роман. Это как бы сказка, только для взрослых. Вы почитайте на досуге, а потом поделитесь со мной своим мнением профессионала. Ну спасибо за комплимент, негромко рассмеялся Катков. А в Москву повезешь, уже. В юность отдал. Ага, только Полевой предупредил, что меня одного постоянно публиковать не очень прилично перед другими молодыми писателями. У меня и так выходит в юности второй том о похождениях Виктора Фомина, так что придется подождать как бы не год. Вон оно что. В общем-то, правильно сказал. Но зато у нас появляется право, так сказать, первой ночи, довольно потер ладони Катков, а я, между прочим, пробиваю твое членство в нашем союзе писателей. Ты как, не против, Николай Иванович? И вы еще спрашиваете. Большое вам спасибо. Рано благодарить, я только внес предложение, утвердить должны там, он ткнул пальцем в потолок, в Москве. Таких молодых обычно не принимают, но у тебя опубликован роман, к выходу книга готовится, может, и сделают исключение. А что по этому роману, почитаю, не откладывая в долгий ящик. Как закончу, наберу, поделюсь мнением, твой домашний номер у меня есть. После посещения местного отделения Союза писателей отправился в расположенную по соседству библиотеку. По Древней Руси, к моему глубокому разочарованию, в зале исторической книги нашелся лишь один опус, в котором со всех сторон рассматривалась повесть временных лет. Это вам, молодой человек, нужно в Москву ехать, в Ленинскую библиотеку. Там-то точно что-нибудь найдете, посоветовала от доброты душевной библиотекарь. И при этом, к моему несказанному удивлению, в этом же отделе я обнаружил книгу, которая мне весьма пригодится при работе над моим романом. Она называлась «Походы викингов» под авторством Арона Яковлевича Гуревича. С собой никак взять не получится, жалостливо спросил я библиотекаршу. Но та была неумолима, и мне пришлось, вооружившись захваченными из дома тетрадкой и ручкой, засесть за конспектирование интересующих меня моментов. Закончил я уже перед самым закрытием библиотеки, исписав полторы тетрадки. Так, а что же делать с историей Древней Руси? Искать специалиста на истфаке пединститута? Или обойдусь своими силами? В общем-то, кое-какие знания, почерпнутые в том числе из книг того же Мазина, сидели еще в моей голове, так что, пожалуй, постараюсь как-нибудь сам вывернуться. Тем более, что основные действия будут происходить в Норвегии и Дании, а по ним благодаря товарищу Гуревичу и опять же засевшей в памяти информации из книг Мазина у меня уже кое-что есть. К вечеру следующего дня позвонил Катков. «Максим, я ознакомился с твоей книгой. Ничего подобного мы еще не публиковали, да и, честно тебе скажу, не припомню, чтобы нечто похожее выходило в советских книжных издательствах. Это уже не Шарль Перро или братья Гримм, это действительно сказка для взрослых. Причем очень увлекательно написанная. Материал на следующий номер у нас уже практически собран, а вот через номер можно попробовать поставить первые главы твоего романа. Я, конечно, соберу редсовет, дам всем почитать, но мой голос все равно решающий. Ну вот, не мытьем, так катаньем, в смысле катковым. Не в юности, так в суре. А может, после публикации в нашем журнале мне смотаться в славный город Саратов, предложить в литературный альманах «Волга». А заодно можно зайти в Приволжское книжное издательство, может, удастся договориться на издание отдельной книги. У них там многие пензенские авторы публикуются и будут публиковаться, насколько я помнил. Не «Молодая гвардия», конечно, и не другие ведущие издательства с их качественным переплетом, статысячными тиражами и приличными гонорарами, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. К тому моменту, как мне позвонил Катков, я успел в общей тетради наваять уже первую главу романа под рабочим названием «Ладожский викинг» и готовился перепечатывать ее на машинке. Первые упоминания о Ладоге, если верить одному из лежащих сейчас передо мною исторических трудов, относятся к середине 8 века, а у меня действо как раз начинается примерно век спустя. По сюжету, Задор, парнишка 13 лет, сын сельского кузнеца, шустрый и смелый не по годам. Отряд данов во главе с конунгом Харальдом нападает на деревню на берегу озера Ильмень, убивает всех мужчин, включая отца Задора, убивает его мать, а нашего героя вместе с младшей сестрой Дареной увозит на своих драккарах, чтобы сделать рабами, трылями. На середине пути, когда они проплывали недалеко от Норвежского берега, Задор прыгает в холодную воду Балтийского моря. Будучи хорошим пловцом, он проплывает под водой метров 50, потом выныривает и, невзирая на посылаемые ему вслед проклятия и стрелы, стремительно плывет к берегу. Даны развернули свой драккар, но догнать беглеца не успели, тот выбрался на берег и скрылся в лесу. Там он после двух дней блужданий забредает на полянку, посреди которой стоит древний дуб с необъятным стволом, а в середине его трещина, служащая входом в жилище отшельника. Это уже как у Мазина в «Варяге», если я ничего не путаю. Отшельник, бывший викинг по имени Трувар, который, оказывается, немного разумел по-словенски, так как когда-то ходил в те края под началом конунга Эйнара Волосатого и считался одним из лучших его воинов, даже мог в одиночку противостоять берсеркам. В одном из походов ему отсекли топором правую ступню, и больше ходить в набеги он не мог. Так и не успев обзавестись семьей, решился уйти в отшельничество, в итоге забрался в эту глушь, где и жил бобылем. Жил охотой, собирал коренья, грибы и ягоды, отбирал мед у лесных пчел, в общем, жил на склоне лет в свое удовольствие. А тут на его голову свалился малец, который к тому же после заплыва в ледяной воде подхватил простуду и еле держался на ногах. Будучи сведущим еще и в разного рода зельях, Трувар выходил паренька своими отварами, а затем разрешил остаться у себя. Помимо того, что он использовал паренька как бесплатную рабочую силу, бывший викинг по ходу дела стал обучать славянина высокому воинскому искусству, короче говоря, делать из задора скандинавского ниндзя. Несколько лет спустя подросший задор, из которого Трувар сделал настоящую боевую машину, покидает своего учителя и отправляется на поиски сестры Дарены. В пути его ждут разнообразные приключения, славные битвы, обретение невесты и сестры, а апофеозом становится поединок с датским конунгом, в котором, естественно, наш герой одерживает нелегкую победу. Такую вот сюжетную линию я планировал воплотить на страницах своего романа, на меньшие по объему я размениваться не собирался. Ну а что, отдельной книгой повести за редким исключением не издают, разве что сборник повестей, а роман страниц на 500, это уже солидная вещь, приятно в руках подержать. Вообще такой жанр, как повесть, для меня всегда оставался чем-то типа второго сорта. Понятно, что многими замечательными писателями написано множество замечательных повестей, но по мне, это все же либо рассказ-переросток, либо недороман. Когда читаешь рассказ, то заранее настаиваешь себя на то, что это яркий, но короткий литературный высер. А за роман берешься в предвкушении долгих часов пусть и не пылающего нескончаемым экшеном, но затягивающего чтива. И за дело, признаться, я взялся с энтузиазмом. Да с таким, что целых 3 дня из своей комнаты выходил только чтобы перекусить да справить нужду, да еще в 6 утра делал пробежки, без этого никак. А в один из вечеров посетил тренировку, и то выглядел таким задумчивым, что Храпсков мне попенял. Через неделю отъезд на 2-дневные сборы в уже знакомый Новогорск, а следом летим в Афины, готовность должна быть 100%, а я витаю в облаках, на кону как-никак звание мастера спорта СССР. Даже мама начала волноваться, не заработаюсь ли я до такой степени, что съеду по фазе и крыша поедет куда-то, не спеша. Ну это я утрирую, мама выразилась чуть мягче. На 4-й день я все же решил дать голове отдохнуть, и мы с Ингой на моем застоявшемся мотоцикле скатались позагорать на Узу, заодно посмотрели, как строится Сурское водохранилище, которое должно войти в строй вроде бы в конце этого года. Ради его создания затопили пару деревень с их погостами, потом не раз отдыхающие находили на берегу человеческие кости. Ходила легенда, что в числе зэков, работавших на стройке, был и знаменитый уже к тому времени телеведущий Александр Масляков, отбывающий срок за валютные махинации. Но сколько мы с Ингой не вглядывались в лица строителей, никого, похожего на Маслякова, обнаружить не удалось. 31 июля мы с Ингой встретились последний раз перед ее завтрашним отлетом в Ялту. Вернее, в Симферополь, так как из Пензы в Ялту прямых рейсов не было. Ну да там наймут извозчика, всего-то 50 километров по прямой, а по трассе порядка 80 километров. Это меня Инга просветила, они там чуть ли не каждый год отдыхают в каком-то привилегированном санатории. Прощание прошло с бурным выплеском не только эмоций, но на этот случай у меня все еще имелись резинотехнические изделия, докупал в последний свой самостоятельный визит в Москву. Надо бы, кстати, в Греции посмотреть, может, там дешевле купить получится. Что тебе привезти из страны эллинов? Спрашиваю у Инги, провожая ее домой. Ой, а что там есть? В Греции есть все. Отвечаю фразой грека-кондитера из чеховской свадьбы. Ну я честно, не знаю, что оттуда обычно привозит. Да и опять будешь тратиться, не надо. Нет уж, без подарка для тебя я не вернусь. Ты же не хочешь, чтобы я просил в капиталистической стране политическое убежище. В общем, что-нибудь выберу, постараюсь тебя не разочаровать. А что же мне тогда тебе из Крыма привезти? Один-один, рассмеялся я. Я тоже совершенно не представляю, что обычно везут в подарок из Крыма. Разве что местные вина, но, думаю, родители вряд ли позволят купить тебе для меня бутылочку массандровского портвейна. Так что тоже, на твое усмотрение. А сам подумал, что не так уж и много времени осталось до того момента, когда по указу Горбачева вырубит 2/3 крымских виноградников. Самым странным в этой антиалкогольной кампании было то, что больше всего от нее пострадали не дешевая водка и не затейливая плодово-выгодная бормотуха, а элитные сухие вина и редкие селекционные сорта винограда, в основном произраставшие в Крыму. Гнида меченая. И ведь какой живучий, в 2020-м уже свое 89-летие отметил, хотя черти в аду уже давно сковородку по его душу греют. Надеюсь, у Козырева с Лазаревым, а также у тех, кто с ними в одной связке, все получится. Иначе все напрасно, не считая, естественно, моего личного благополучия и благополучия моих близких. Однако мне уже хотелось большего, я нутром чувствовал, что лично меня впереди ожидают очень серьезные события. Глава 2. 2 августа в моем славном будущем страна отмечала День ВДВ. Купающиеся в фонтанах пьяные десантники, а в 90-е и погромы рынков, где торговали наши южные братья, все это было мне знакомо. В это же время День воздушно-десантных войск никто и не думал отмечать. Даже в отрывном календаре он не был отмечен красной датой. Так что гулять по улицам или затариваться на центральном рынке можно было без опаски. Впрочем, я весь день предпочел провести за работой над книгой, надеясь написать до вечернего поезда в Москву как можно больше. Мои труды в середине дня неожиданно прервал звонок из Москвы. Звонила никто иная, как Корн. «Максим, хочу вас порадовать». Сразу взяла она быка за рога. Руководство киностудии утвердило смету на съемку фильма, так что авторские со дня на день будут перечислены на сберегательную книжку вашей мамы. Но это еще не все. Директор киностудии также утвердил ваш сценарий. Но вам нужно будет снова приехать с мамой в Москву, чтобы она поставила свою подпись. А, да когда же я уже смогу сам ставить подпись под документами? Раньше, чем недели через две не получится, грустно сказал я. Сегодня уезжаю на сборы, потом на первенство Европы, вернусь в Москву 14 числа. Терпимо, терпимо, вздохнула Ольга Васильевна. Договор на сценарий можно и задним числом составить. Только не затягивайте, а то могут и другого сценариста подыскать, и вы лишитесь очень серьезного заработка. Я чуть было не спросил, насколько серьезного, но в последний момент успел прикусить язык. Когда-то давно в будущем попадалась мне на глаза в интернете статейка, в которой приводились слова Андрона Кончаловского, что сценаристы на своих роялти зарабатывали даже больше режиссеров, потому и режиссеры не брезговали браться за создание сценариев. Блин, прям заинтриговала меня Корн, теперь всю поездку буду думать, сколько же мне обломится. А вечером я садился в ставшую мне уже родной Суру с неизменным исполнением по радиосети поезда гимна железнодорожников. Мама пришла со мной вместе, решила проводить, расцеловала в щеки на прощание, причем ей пришлось даже чуть привстать на цыпочки. «Ну и вымахал ты у меня, Максим, весь в отца», — улыбалась она, глядя на меня влажными глазами. «Надеюсь, дальше не сильно буду расти, а то тебе придется пользоваться стремянкой», — пошутил я, памятуя, что во взрослой жизни мой рост остановился на 180 сантиметров. «И не забудь, 14-го мы прилетаем из Греции, и ты должна уже ждать меня в аэропорту». Да-да, маме снова предстояло отпрашиваться, чтобы в понедельник, 14 августа, мы заехали на киностудию имени Горького, подписали договор на сценарий и получили причитающуюся нам денежку. Ох, не успела на новую работу устроиться, а уже снова отпрашиваюсь, то ли притворно, то ли искренне вздохнула мама. Эдак меня, чего доброго, еще на выход попросит. Не попросит, за тебя сам Михаил Борисович просил. А что, Козырев, это шишка, попробуй его протеже уволь, сразу можешь забыть об улучшении жилищных условий. Тем более мама всего-то второй раз отпрашивается. В поезде еще раз проверил спортивную сумку. Вроде все на месте, включая мой талисман. Олимпийский Мишка за все эти месяцы изрядно пообтерся, но все так же улыбался мне, словно говоря: «Не дрейфь, Макс, все у нас с тобой будет нормально». И как будто даже подмигивал одним своим блестящим, черным глазком. Я тоже ему подмигнул, мол, живы будем, не помрем, братишка. после чего поймал на себе настороженный взгляд соседки по купе, женщины средних лет, ехавшей в Москву с мужем и сыном лет 10. Смущенно улыбнулся ей и убрал своего мишку обратно в сумку. Москва встретила солнцем и подсыхающими лужами, похоже, ночью шел дождь. Либо поливальные машины так постарались, но я больше склонялся к первому варианту. На вокзале в ларьке купил, как и в прошлый раз, 20 значков с олимпийской символикой, буду раздавать на родине родоначальников Олимпийских игр. Дальше все то же самое, что и в прошлый раз. Комсомольская площадь, Икарус, причем, похоже, тот же самый, и я снова занимаю место в конце салона с Васей и Саней Ягубкиным. Но уже по собственной инициативе, мест полно, сейчас нет вторых и третьих номеров, приехали все те же, кто ездил в Венгрию, за исключением Варданяна. Сан Саныч перед отправкой с Комсомольской площади в Новогорск объявляет, что Паруйр временно исключен из состава сборной после того, как в Будапеште был замечен чуть ли не в валютных махинациях и, если он кого-то за этим делом заметит, то тоже вылетит из сборной. Надеюсь, это не следствие моего рассказа Сергею Борисовичу о поездке, тем более что фамилию Варданяна я не упоминал. По иронии судьбы вместо него в сборную приехал другой армянин, Манвил Аветисин, которому 13 августа, как раз во время финальных боев первенства Европы, должно было исполниться 17 лет. В общем, встреча старых друзей на волне позитива перед поездкой в почти настоящую КАП-страну. Знания о ней у большинства на уровне учебника 5 класса, сдобренные мультфильмами по мотивам мифов Древней Греции. Впрочем, поскольку принимающая страна является капиталистической, перед отлетом с нами провели политинформацию минут на 40. Проводил ее руководитель Федерации бокса СССР Георгий Иванович Свиридов, уже знакомый мне по Ташкенту. Он же возглавлял нашу делегацию. Встретившись с ним в Новогорске после спарринга, услышал: «Варченко, молодец, неплохо смотрелся. Как твое ребро? Все зажило как на собаке, Георгий Иванович. А как ваши успехи на литературном поприще? Ничего нового не написали? Ну как же, в политиздате только что вышел документальный роман «В краю голубых алмазов». Рассказывает об открытии в Якутии алмазных месторождений. Да, вот это я уж точно читать не буду. Если только когда бессонница будет мучить, чтобы использовать роман вместо снотворного. Впрочем, судя по лицу Свиридова, он и не ждал от меня восторженной реакции. А ведь ты, я слышал, тоже подписываешь. И не то что слышал, даже читал, я же подписан на юность. Твоему же перу принадлежит роман «Остаться в живых». Есть такое, кивнул я, а в следующем номере выходит продолжение, начало второй части под названием «В предгорьях Карпат». Аво, поздравляю, обязательно прочитаю. И как ты все успеваешь, и боксом заниматься, и книги писать, да еще и музыкант, не сдержавшись, добавил я, серьезно, не перевелись на Руси самородки, а что за музыка у тебя? Да я при своем училище ансамбль организовал, так, всякое разное поем, в основном сами сочиняем, и в стиле советских ВИА, и что-то роковое иногда, а где можно послушать, с собой записи нет, они уже по стране ходят, если честно, зачастую как песни безымянного ансамбля, в лучшем случае все же мелькает название гудок, по-русски гудок, а если по-английски, то составляющая из слов good и okay, эки каламбур, улыбнулся Свиридов. Уже на запад поглядываешь, судя по названию, и нашим и вашим, почему бы и нет, правда, пока у нас еще нет англоязычных песен, но если приспичит, насочиняем, без проблем. Про Hardship Box я упоминать не стал, это пока единичный случай, да и на пластинке автором музыки и слов указан Максим Варченко, ну и ансамбль «Дружба» упоминается, то есть мысль покорить западного слушателя все-таки терзает немного. Продолжал допытываться Георгий Иванович, если уж выходить на западного слушателя с англоязычными песнями, то с такими, чтобы сразу попасть на первые строчки журнала Billboard. Какого журнала? Это американский еженедельник, освещающий современную музыку и регулярно составляющий рейтинг исполнителей, так называемый хит-парад. Попасть на его первые строчки считается большим успехом. Откуда ты все это знаешь? Да держал как-то в руках журнальчик, знакомому родственник привез, он на торговом флоте служит, на ходу сочинил я. Ну ладно, меня люди ждут, а тебе успехов в музыке и книгах. Но пока на первом месте у тебя первенство Европы, тебе нужно сосредоточиться исключительно на удачном выступлении. От КГБ, что удивительно, к нам никого не прикрепили. То есть в составе делегации попросту не было лишних людей, тех, кого бы мы не знали и кто бы мог вызвать у нас подозрение. Не исключено, конечно, что тот же врач сборной Григорий Абрамович Биркин одновременно и постукивал, но мне почему-то в это слабо верилось. Загадка разрешилась уже по прилету в Грецию, встретившую нас в час дня жарой плюс 35 в тени. В аэропорту Эллиникон, названном так по месту своего базирования в пригороде Афин, нас встретил сотрудник советского посольства, представившийся Петром Петровичем Афониным. Еще и пошутил, что фамилия его как раз к Греции подходит, так как на северо-западном побережье страны находится знаменитая гора Афон с ее сотнями монастырей. А мы промеж себя тут же окрестили его Афоний, в том числе и по аналогии с героем одноименного фильма Данелли. Он заявил, что на время первенства Европы с утра до вечера будет сопровождать нашу команду и по всем бытовым или иным вопросам, кроме тех, что входит в компетенцию Чеботарева и Свиридова. К нему можно обращаться в любой момент. И также по пути в отель прочитал небольшую лекцию относительно недавней принадлежности Греции к НАТО, а Североатлантический блок, как известно, противник стран Варшавского договора, и поэтому нам стоит опасаться разного рода провокаций. Что касается походов по магазинам, то на турнире перед полуфиналами будет выходной, и вместе прогуляемся по Афинам, добавил Афоня. Перед прогулкой я вас отдельно проинструктирую насчет поведения. Было бы что тратить. Я уже успел заглянуть в магазинчик сувениров при аэропорте Эллиникон и поразился царящим здесь ценам. Понятно, что тут они на порядок завышены, оставалась надежда, что в Афинах есть места, где и сувениры, и американские штаны, ежели кому понадобится, можно купить по более божеским ценам. Петр Петрович оказался полной противоположностью своему коллеге, катавшемуся с нами в Венгрию. Этот был чем-то похож на Евгения Леонова, невысок, кругл, лысоватый, улыбчив. Так и не подумаешь, что чекист. Но меня, стреляного воробья, на мякине не проведешь, поэтому еще в автобусе шепнул соседям, чтобы при Петровиче держали язык за зубами. В Афины мы так и не заехали, окружным путем нас повезли в другой пригород греческой столицы, Каламакион. Расположен он оказался между берегом залива Сароникос и подножием горы Имитос. Жить следующие 7 дней нам предстояло чуть ли не в Мазанке, однако официально именующийся отелем Хередоутоус. Номера тут были двухместные и больше напоминали камеры в тюрьмах при царском режиме. До того тесные, что помимо пары кровати и прикроватных тумбочек внутри по существу ничего уже больше поставить было нельзя. Мы с Васей бросили вещи на кровати, и тут же из-под них куда-то помчались какого-то странного вида насекомые, отдаленно напоминающие тараканов. Блин, это что такое? Вот так вот уснешь, а какая-нибудь тварь тебе в ухо заползет, мрачно пошутил я. Кто-то из наших тут же успел выяснить, что во времена режима черных полковников здесь и впрямь было что-то типа тюрьмы, а во дворе нынешнего отеля якобы расстреливали несогласных с существующим строем. Некоторые кинулись во двор, искать то ли пятна крови, то ли выщерблены от пули или хотя бы позеленевшие от времени гильзы. Не нашли ни того, ни другого, ни третьего. Заодно выяснилось, что помыться под душем можно только в маленьком здании на отшибе. Здесь даже бойлер стоял в отдельной будке рядом с помывочной. Впрочем, по такой жаре, наверное, вода и так теплая из труб льется. Туалет, кстати, тоже находился во дворе, и это меня окончательно доконало. Не знаю, кому изначально принадлежала мысль поселить нас в этом бараке, наверное, какому-нибудь греческому чиновнику от спорта, ответственному за прием иностранных делегаций, который по какой-то причине не любил русских. Я искренне пожелал этому человеку самому пожить в таких условиях. Хотя чему тут удивляться, через пару лет на Олимпиаде в Лейк-Пласиде советских спортсменов поселят в будущей тюрьме для малолетних преступников. Не любит нас во всем мире, и это печально, в лицо улыбаются, а в спину плюют. Но хотя бы боятся наших ракет, хотя радоваться тут тоже особо нечему, насильно-то мил не будешь. А по мелочам вроде вот этого отеля все равно стараются подгадить. Даром, что греки православные, как и мы. Хотя сейчас в СССР эпоха всеобщего атеизма, может, и за это тоже нам гадит. Правда, я сильно сомневаюсь, что если бы у нас на шеях висели крестики и мы первым делом помчались бы искать православный храм, чтобы помолиться, отношение к нам сильно бы изменилось. Товарищи, в таких условиях жить нельзя, растерянно пробормотал Свиридов, выйдя из отеля на залитый солнцем двор и нахлобучивая на голову легкую фетровую шляпу. Полнейшая антисанитария, поддержал его Григорий Абрамович. Я там видел тараканов. Это просто гетто какое-то, не унимался Свиридов. Петр Петрович, вы-то что молчите? Действительно, протер носовым платком вспотевшую лысину Афоня, на отель это мало похоже. Мне обещали, что команду поселят в приличных условиях, а это даже постоялым двором не назовешь. Иду звонить в Греческую Федерацию Бокса. С этими словами он скрылся в здании, где в небольшом фойе за грязным оргстеклом, подставив обрюзгшее лицо под настольный вентилятор, потела толстая администраторша. Мы с улицы видели, как Афоня взял трубку телефона и начал кому-то названивать. Причем, насколько мне, стоявшему под навесом на крыльце, было слышно, он довольно бойко общался на языке эллинов. Разговор занял пару минут, после чего Петр Петрович, отдуваясь, вышел во двор и окинул взглядом собравшихся вокруг него спортсменов. Вроде бы пообещали решить вопрос, но только завтра, так что сегодня придется ночевать здесь, ну уж как-нибудь, не обессудьте. Кстати, бросил он взгляд на часы, время все перевели на час назад. Переводите, кто не перевел, а то путаница возникнет. Так, выходит, по местному сейчас уже почти 6 вечера, раздался голос Лехи Никифорова. Ужинать будем. Ах да, забыл предупредить, оживился Афоня. Завтракают, обедают и ужинают здесь, да и вообще в Европе позднее, чем в Союзе. Не из-за разницы во времени, просто у них менталитет такой. Так что еще целых 2 часа можете заниматься своими делами. А можно прогуляться к заливу, там красивый вид. Да и пляж есть небольшой, причем бесплатный, муниципальный, городские власти там за порядком следят. А что, есть и платные. Лицо Акопкахина недоуменно вытянулось. Капитализм, взмахнул руками Афоня. Есть деньги, можешь купить пляж в частную собственность, а потом за деньги пускать на него людей. Но и должен следить за порядком на своем пляже, а то какая-нибудь санинспекция живо лавочку прикроет. Так что, идем. Если кто надумает искупаться, то захватите плавки, там есть где переодеться. Надеюсь, плавки-то у всех имеются. И спустя несколько минут с плавками в руках мы всей командой, включая Свиридова и Чеботарева, направились в сторону залива. А веселый у нас гобист, душевный, такие втираются в доверие на раз-два. И симпатию к себе вызывал даже у меня, не говоря уже о менее искушенных товарищах по команде. У уходящего в море пирса, к которому вела длинная пологая лестница, замерли лодки и яхты, еще несколько яхт разных размеров мерно покачивались на волнах в разных частях залива. По пирсу не торопясь двигались маленькие фигурки людей, разглядели мы и парочку рыбаков с удочками. Дальше, левее, пролегла полоска белого песка, на которой расположились 2 отдыхающих. «Живут же люди», — вздохнул Саня Лебедев. «Что, тоже яхту захотелось? Или собственный пляж?» — хмыкнул Толя Микулин. «А что, чем я хуже? У тебя папа с мамой кто? Слесарь и учительница. И сколько твоим родителям на яхту с пляжем зарабатывать придется? То-то же. Да и где ты на яхте плавать будешь? По своей Волге. Чем же это тебе моя Волга не нравится?» Нахмурился Лебедев. Учитывая разницу в габаритах, Саня, выступающий в категории до 81 килограмм, мог уделать муху Микулина одной левой. Однако Сан Саныч тут же загасил назревавший конфликт. «Я не понял, вы чего тут мне распетушились?» – заявил он, косясь в сторону вроде бы стоявших в сторонке и общавшихся о чем-то своем Свиридова и Петра Петровича. «В наказание за это каждому по 50 отжиманий. Сейчас на пляж спустимся, там и отожметесь. Сан Саныч!» – хором взмолились малый и здоровяк. «Я уже 50 лет, Сан Саныч. Сказано, отжиматься, значит, будете отжиматься. Иначе их по-другому дури из вас не выбьешь. Это особенно тебя касается, Микулин, маленький, а вечно всех заводишь.